19. Старший инспектор уголовного розыска заводского РОВД, капитан милиции Сергей Васильевич Матвеев, числился моим наставником. Я у кадровиков был отмечен как молодой специалист. Наставничество Матвеева надо мной закончилось в первый же месяц совместной работы. Я откровенно сказал Сергею, что способен самостоятельно решать поставленные передо мной задачи и в няньке не нуждаюсь. Он не обиделся, не посетовал на излишнюю самоуверенность, а просто сказал: «Делай как хочешь, мне-то что. Но если завалишь показатели, то я от тебя открещусь, скажу: Лаптев парень неуправляемый, сами над ним шефствуйте». В нашем отделе милиции к наставничеству относились как к пустой формальности. Тот же Вьюгин сказал: «Погоны получил, на должность назначили, значит, работать можешь. Если нет, иди в детский сад малышне носы платочком вытирать». С Матвеевым у меня сложились ровные товарищеские отношения. В друзья я ему по возрасту не годился, интересы и увлечения у нас были разные, но на работе мы всегда находили общий язык. В пятницу по дороге в гости я купил бутылку пшеничной, экономить и искать Андроповскую не стал. Зашел в ближайший гастроном и взял то, что было. Матвеев обрадовался моему приходу, еще больше обрадовался гостинцу. «Вот это я понимаю», — воскликнул он. «Молодежь всегда была передовым отрядом советской милиции. До тебя приходили старички ретрограды. Посмотри, что принесли». Он провел меня на кухню, показал на яблоки в вазе. «Кислые аж скулы сводит», — прокомментировал он витаминный подарок. «Еще литровую банку яблочного сока принесли. Я его детям отдал. Сам даже пробовать не стал». «Как здоровье?» — спросил я. «К понедельнику оклемаюсь, к врачу пойду». Грачева сказала, что финальная игра намечена на среду, 6 апреля. Матвеев, услышав о Грачевой, замер у шкафчика с рюмками, выслушал сообщение до конца, медленно повернулся. «Откуда ты Марину знаешь?» «О, черт, как я раньше не подумал. Ты же мог с ней на хлебозаводе сталкиваться. Надо было вместо тебя кого-нибудь другого послать. Славу, например. Хотя нет, Слава не подходит». «Клементьев распорядился, чтобы ты, не вдаваясь в подробности и не называя имен, ввел меня в курс дела». «Даже так?» — сделал брови дугой Матвеев. «Давай вначале я расскажу, а потом ты дашь расклад по игре». Матвеев разлил водку по рюмкам, достал из холодильника банку соленых огурцов в мутном рассоле, выловил два огурчика, выложил на блюдце. «Для начала хватит», — решил он. «Или ты есть хочешь?» «Конечно, хочешь. Я в твоем возрасте вечно голодный был. Ты пока рассказывай, а я перекусить приготовлю». Сергей быстро почистил картошку, поставил на огонь сковороду, бросил в нее ложку топлёного свиного сала. «Ну, давай вздрогнем», — предложил он. Мы выпили, закусили, и я начал рассказ об убийстве Пуантье. Когда картошка была почти готова, с улицы вернулась жена Матвеева с сыном. Она поздоровалась со мной и ушла в зал, оставив нас секретничать на кухне. Я рассказывал около часа. За это время мы съели картошку, допили почти всю бутылку. Пришла жена Матвеева, велела поменяться местами. Нам идти в зал, а она будет на кухне детей кормить. Сергей в зале закурил, стал расхаживать по комнате. Для себя я отметил, что Матвеев у себя дома может курить где угодно. Моему старшему брату жена позволяла дымить только на кухне. Сосед родителей в квартире вообще не курил. Его жена не переносила табачного дыма. Зимой и летом он выходил с папироской на крыльцо, частенько простывал и кашлял, как туберкулезник. «Интересное дело», — сказал Сергей, выслушав меня до конца. «Я думаю, что начинать дальнейшее расследование надо с Паши. Парень, он хлипкий, мы расколем его, как спелый орех». «Почему мы?» – удивился я. «Поработать с Пашей придется мне. Ты по возрасту не подходишь. Ты для него не авторитет, не мудрый, все понимающий мужчина. А сорви голова со стороны. Мы об отношениях Насенко и Пуантье почти ничего не знаем, так что играть придется в темную. А тут у меня опыта побольше, чем у тебя. Ну что же, приступим к Марине Грачевой и предстоящей игре. Ты часом к ней не клеился, пока вы вдвоем были?» «Не вздумай. По-товарищески предупреждаю. Она девушка яркая, но...» «Словом, не надо. Теперь об игре. Называется она «девяточка». Вернее, сыграть в девяточку. Название неформальное, так как обозначает не саму карточную игру, а порядок ее проведения. Игроки, 9 человек, разбиваются на 3 тройки, играют между собой. 3 победителя сходятся в финальном раунде. Играют в 1000. Правильное название этой игры — 1001 очко. Но полностью название никто не проговаривает, и так понятно, о какой игре идет речь. Игра несложная, но определенного опыта и умения все же требует. У этой игры грандиозное количество правил. Практически в каждом коллективе есть свои правила, частенько не совпадающие с общепринятыми. В девяточке играют в жесткую тысячу. Малейшая ошибка влечет штраф в 120 очков. Ты играл в тысячу? В Омске иногда играл, правила в общих чертах знаю. При игре в жесткую тысячу игроки нервничают, допускают ошибки. Вместо того, чтобы сосредоточиться на картах, они вынуждены следить за собой, чтобы не допустить ошибки и не нарваться на штраф. Итак, начало ты понял. Теперь суть игры. Хозяин, организатор игры, снимает квартиру или частный дом, приглашает туда трех игроков. Каждый из них делает взнос по 50 рублей. Деньги сразу забирает хозяин, дает игрокам запечатанную колоду карт. Играют три кона. Если один из игроков дважды выиграл, то он становится победителем тура и проходит в финал. Если все игроки набрали по одной победе, то играют решающий четвертый кон. Подсчет очков ведет хозяин, он же забирает себе весь выигрыш. «Как весь?» – поразился я. «Зачем же тогда играть?» «Не спеши», – успокоил Матвеев. «Дойдем до выигрыша. При игре хозяин контролирует соблюдение правил, ведет подсчет очков, штрафует за ошибки. Спорить с хозяином запрещено. За неповиновение его помощники выведут игрока из помещения, намнут ему бока и выгонят на улицу. Кон будет аннулирован и продолжен в другом составе. За мухлёж наказание то же самое. Опозорившегося игрока больше ни в одну приличную компанию не пригласят. Обманщик будет навеки опозорен, ни один картежник с ним играть не станет. Для любителя карт, для человека, который живет от игры до игры, это смерти подобно. Игроки садятся за стол под вымышленными именами. Если встретились знакомые, то кон отменяется и будет проведен в другом составе. Настоящие имена игроков знает только хозяин. «Конспирация, как в подпольной организации», — восхитился я. «В девяточку играют люди солидные. Никто из них в свою личную жизнь допускать посторонних не хочет. К примеру, встретились за карточным столом мы с тобой. Оба мы обязаны сообщить хозяину, что знаем друг друга. Кон отменяется. Потом ни ты, ни я не будем знать, принимал ли кто-нибудь из нас участие в дальнейших играх. Ты всегда сможешь сказать, один раз черт дернул в руки карты взять, но больше я к ним не прикоснулся. Я даже если захочу проверить твои слова, не смогу. Конспирация в данном случае не лишняя. Она – залог безопасности. Едем дальше. Начало игры тебе понятно? Три игрока выходят в финал. Играют по тем же правилам, но ставка у них или 100, или 200 рублей. Деньги забирает хозяин, а победителю достается ночь с одной из трех девушек на выбор. Если ставка была 200 рублей, то он может забрать двух девушек. Теперь обо всем по порядку. Представь, что тебя, человека проверенного и надежного, пригласили на игру. Ты проходишь краткое собеседование с хозяином. Место встречи выбирает он. Это может быть салон автомобиля, или столик в кафе, или зал ожидания на вокзале. Все места встреч назначаются по скользящему графику. После собеседования хозяин подтверждает приглашение на игру, дает тебе распечатку с правилами жесткой тысячи. Когда начнется игра и где будет проводиться, ты не знаешь. Звонок с приглашением на игру раздастся за сутки до ее начала. Ты придешь в оговоренное место в городе, тебя заберет такси и доставит до квартиры или дома. Иногда игра проходит вообще в другом городе, до него игроки добираются самостоятельно, а там в дело вступают местные таксисты. Они, кстати, разовые работники. Приехал, увез, уехал. Постоянно с хозяином работают только два его помощника, бывшие спортсмены. Первый тур. Если ты проиграл, то можешь забыть об игре до следующего круга. Если будут места, тебя пригласят. Если нет, жди, когда-нибудь да появятся. Если ты выиграл, то выходишь в финал. С деньгами ты все понял? Деньги — это плата за участие в игре. Ты их потеряешь в любом случае. Выиграл, не выиграл, весь банк хозяину. Второй тур. На него приглашают также внезапно. Если ты не сможешь принять участие, заболел, например, то результаты всех игр с твоим участием аннулируются, и игра начинается заново, но уже с другим составом участников. Тебя за неявку на игру занесут в черный список, фактически исключат из числа потенциальных участников и оштрафуют на 500 рублей. Деньги хозяину, игроки компенсации не получают. Итак, ты выиграл второй тур. Тебя везут на квартиру, а там три девушки. Одна слаще другой. Выбирай любую. Или двух, если вы на финальном туре поставили по 200 рублей. Марину ты видел, остальные девушки под статьей. Красивые, ласковые. До 6 утра ты можешь делать с призовой девушкой все что угодно. Запретов никаких. Вошла жена Матвеева. Мы вновь перебрались на кухню, плотно закрыли за собой дверь. Разлили по стопкам остатки водки. Вся эта катавасия затевается ради ночи с красавицей? Я не мог понять сущности игры. 50 рублей в первом туре, 100 во втором. За эти деньги я любую красотку соблазню. Ну, не любую, конечно, но...» «Как ты не поймешь?» — всплеснул руками Сергей. «Дело вовсе не в деньгах и не в девушках. Дело в азарте, в жажде победы. Для настоящего картежника истинное наслаждение — это победа, а не выигрыш. Представь финальный миг. Хозяин подсчитывает очки и объявляет тебя победителем. 9 игроков. Ты умный и удачливый, а остальные 8 — дураки, неумехи, простофили. Ты лучший игрок в городе. Это ли не кайф, не эйфория? Во время игры царит такое напряжение, что словами не опишешь. Помощники хозяина дают игрокам по бокалу шампанского, чтобы хоть чуть-чуть снять стресс. Разрешено курить сколько хочешь. Когда ты был в Омске, у нас с большой помпой хоронили одного чиновника. Сейчас выяснилось, что он умер от сердечного приступа за карточным столом, а вовсе не дома в кругу семьи. Еще одного известного человека, директора промтоварной базы, прохожие на улице подобрали в невменяемом состоянии. До сих пор в психбольнице лежит, в себя прийти не может. Оказалось, что он в финальном раунде 3 очков не добрал. У него уже слюнки текли в предвкушении победы, и на тебе, облом. Психика не выдержала, и он сошел с ума. Серьезная карточная игра — опасная штука. Эмоции могут так захлестнуть, что ты или инвалидом останешься, или дурачком на всю жизнь сделаешься. Какая выгода хозяину от игры? На первом круге он заработает 450 рублей, еще 300-600 на втором. В сумме это 750 или 1050 рублей. На первый взгляд неплохо, но затраты — аренда квартиры, зарплата помощникам, оплата проезда таксистам, вознаграждение девушкам. Сколько ему остается? Девушки, на которых не падает выбор, получают по десятке. Неплохо за зря потраченный вечер. Если девушка обслуживает клиента одна, ее гонорар составляет 70 рублей. Если вдвоем, то по 50. Помощники за игру получают по 100. Прибавь расходы на такси, на аренду. Рублей 300 у хозяина остается. Если кон двойной, то 600. На первый взгляд немного, но дело тут не в деньгах, а в связях, в блате. Слесари и водители самосвалов в девяточку не играют. Это привилегия зажиточного класса, нашей подпольной элиты. Сейчас я объясню, как эта система действует. Тебе надо протолкнуть сына в институт, а он у тебя туповатый, сам вступительные экзамены ни за что не сдаст. Вокруг хозяина крутится несколько посредников, улаживающих шкурные дела. Ты обращаешься к хозяину, платишь за поступление сына кругленькую сумму и больше ни о чем не беспокоишься. Хозяин посылает посредника к завхозу института, дает ему небольшую взятку, и завхоз все улаживает. Завхоз, в свою очередь, хочет по государственной цене купить дочери импортные сапоги. Посредник идет к мужу, заведующей секцией центрального универмага, договаривается о покупке. Со склада универмага 3 пары сапог уходят по 60 рублей. Одна пара завхозу, еще одна нужным людям, еще пару продают спекулянтам за 120 рублей. На базаре такие сапоги стоят уже 180 рублей. Круг понятен? Завхоз и муж завсекции – картежники, члены тайного сообщества. Сколько в этом сообществе состоит человек, знает только хозяин. Он налаживает связи между ними, с каждой сделки имеет свой процент. В наше время иметь доступ к блату гораздо прибыльнее, чем трудиться на самой высокооплачиваемой работе. Если у тебя нет блата, то ты купишь сапоги за 180 рублей. А у меня он есть, и я куплю их всего за 60. Мы с тобой оба получаем по 200 рублей. У тебя после покупки сапог останется 20 рублей, а у меня 140. Разницу чуешь? Тебя в автосервисе поставят в очередь на ремонт автомобиля, а мне «Жигули» отремонтируют в течение недели. У тебя после ремонта подвеска посыплется через месяц, а мне каждую гаечку проверят, развал колес бесплатно отрегулируют. Ты захочешь купить мебельную стенку, запишешься в очередь, будешь полгода приходить на отметку, мерзнуть на перекличках, а мне мебель привезут, как только она поступит на склад. И так во всем. Игроки в девяточку фактически платят не за игру, а за вступление в неформальный клуб игроков. Они через хозяина помогают друг другу, обогащают его и сами не остаются в накладе. Блат, спекуляция — это линия БХСС, а не уголовного розыска. Ты отстал от жизни, дружище. При Леониде Ильиче спекуляция и махинации на товарных базах действительно были полем деятельности наших коллег из БХСС. Но власть-то поменялась. Кто был у кормушки, теперь трясется за свою шкуру. Андропов начал непримиримую борьбу с коррупцией во всех эшелонах власти. В девяточку играют не только барыги и спекулянты, но и чиновники всех рангов, и даже, страшно сказать, партработники. Если мы добудем список игроков, то Клементьев и Вьюгин будут правофланговыми в рядах борцов с коррупцией. Еще полгода назад мне эта картежная тема нафиг была бы не нужна. Но партия взяла курс на самоочищение, а мы обязаны следовать в фарватере ее решений. Матвеев помолчал, в задумчивости взял пустую бутылку, повертел ее в руках и поставил под стол. Есть еще один момент, который интересен мне как профессионалу. В игре участвовал один человек, называть его пока не буду. Как стало известно, он решил шантажировать хозяина. Тот согласился заплатить откупного. Вымогатель пошел за деньгами, и его сбил грузовик. Автомобиль оказался угнанным. Кто сидел за рулем, до сих пор неизвестно. Еще момент. Решил сыграть в девяточку известный карточный шулер Вася Краплёный. Его перед игрой предупредили. Малейший мухлёж, и мы тебя накажем, чтобы другим неповадно было. Васю нашли мертвым на выезде из города. Замерз на морозе. Вскрытие показало, что уровень алкоголя у него в крови соответствует двум бутылкам водки. Нёбо повреждено. Картина преступления ясна. Человека скрутили, влили в него водку и оставили бесчувственным умирать на морозе. Что ты думаешь? Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело. Сам замерз. Нет состава преступления. Сергей еще помолчал. Если мы накроем всю шейку во время игры, то не только эти два преступления раскроем. Почему ты уверен, что у хозяина есть письменная картотека игроков? Не только игроков, но и девушек. Хозяин должен комбинировать игроков, чтобы участники одной игры не пересекались друг с другом хотя бы пару сессий. Он должен знать вымышленные имена игроков и девушек, их род занятий и место работы. Глупо получится, если он перепутает место работы и пошлет посредника доставать сапоги на автосервис. Кроме того, любая бухгалтерия, хоть подпольная, хоть явная, это цифры, записанные в две колонки – дебет и кредит. Без бухгалтерии наступит хаос, хозяин не будет знать, кому сколько платить. И кого как отблагодарить. Меня подмывало расспросить Матвеева о Грачёвой, но до реализации дела лезть с вопросами об агенте было преждевременно. К тому же я был уверен, что Сергея и красотку Марину связывают не только деловые отношения. В общежитии перед сном я дополнил схему врагов Пуантье Грачёвой Мариной. Логика моих рассуждений была такова. Азарт и превосходство над окружающими – это то, к чему стремился Пуантье. Он заядлый картежник. В тысячу играть наверняка умел. С деньгами у Жан-Пьера был полный порядок. Для него выигрыш сулил двойное, просто сказочное удовольствие. Обставить в карты белых игроков и заполучить в качестве приза покладистую белую девушку. Будет что рассказать друзьям в Африке. Это не скоротечная любовь среди станков и парт, не изнасилование неаппетитной шутовой. Это была бы ночь, достойная арабских шейхов или нефтяных магнатов. В качестве выигрыша ему могла достаться Грачёва. Дальше необозримое поле для фантазий и предположений. Пуантье мог начать шантажировать Грачёву, угрожать, что расскажет в техникуме о ее тайной жизни. Грачёва могла начать шантажировать Пуантье тем, что расскажет в КГБ о его участии в тайном сообществе. В дело хоть на стороне Пуантье, хоть на стороне Грачёвой могли вступить третьи лица. Но пока картежников не хлопнут всем скопом, к Марине мне не подступиться. Я вспомнил, как во время визита в техникум спросил у Кискорова, контролирует ли КГБ поведение иностранных студентов, нет ли среди них агента КГБ. Тот пожал плечами. «Точно не могу сказать, сам понимаешь, эта информация для нас недоступна. Но если среди иностранных студентов есть комитетский стукач, то он будет собирать информацию об антисоветской пропаганде или подрывной деятельности. Зачем комитетчикам мелкая спекуляция или пьянство после уроков? Им шпионов подавай, антисоветчиков». Клементьев придерживался такого же мнения. «Представь, что контрразведке стало известно, что Гулянова и Моро состоят в любовной связи. Веронику можно завербовать, угрожая опозорить на всю жизнь. Какой будет прок с этой вербовки? Что она сообщит куратору? О происшествиях на хлебокомбинате? Сообщаю, вчера вечером некто Лаптев, кадровый сотрудник милиции, стащил с завода два вареных яйца и пару пирожков с повидлом. Вот так преступление. Орден за раскрытие можно получить». «Если КГБ ни в картежные дела, ни в жизнь техникумовского общежития не вмешивается, то Грачёва вполне могла угрожать Пуантье разоблачением и последующей высылкой из СССР. Ну а тогда, по идее, он должен был ей шею свернуть, а не она его током ударить». Запутавшись в вариантах и версиях, я мирно уснул.